Как потом похвастался Спин, он специально так подгадал место для контратаки, чтобы по возможности падением груза хоть немного побеспокоить странных не то зрителей, не то соучастников коварного ночного теракта. Баркас не попал в ворота, как и не угодил в центр открытого пространства, сплошь заставленного каретами. Но и попадание на самый краешек, там, где площадка граничила с трактом, явило невероятное по силе и убийственной мощи зрелище. Лишь только падающее тело коснулось земли, разламываясь от удара, как во все стороны от него брызнула ярко разгоревшаяся смесь. Волны огня прокатились по скоплению карет, словно кровавый ураган, переворачивая повозки, убивая невинных животных и сметая с облучков восседающих там кучеров. Понятно, что досталось больше всего первому ряду прибывших горожан, но даже в последних рядах взбешенные от боли и страха кони и пахосы устроили кошмарную давку и кровосмешение. Хаос из горящих обломков, ослепших людей, впавшие в буйство животных, даже покрывал, а потом и сметал начисто редкие островки спокойствия, в которых пытались укрыться магическими щитами эльмитоланы. Пока на земле разлилась, разгораясь, огненная вакханалия, на небе тоже продолжили твориться непонятные передвижения. Балары обеспокоенно роились, сцеплялись корнями, и даже создавалась видимость, что они борются. И только когда первые несколько карет, покидая горящий ад, протиснулись обратно в ворота и подались в город, все без исключения разумные растения тоже ринулись в сторону Красногора, а величественно расправившие крылья драконы стали планировать к постоялому двору. «Чего это они?» – удивилась Галерима. «Им сверху видней», – философски ответил Кремон. «Да и мы скоро узнаем». Глава 4. Заблудшие философы. Драконы лихо приземлились прямо на ступени веранды, но прежде чем начать доклад, Сашун Ларго помотал своей зубастой головой. «Нет, так протрезвляться нельзя. Голова все равно болит, словно после удара булавой. Да ты на голову свою дубовую не отвлекайся», – досадовал Кремон, кивая в сторону продолжающих гореть карет. «Тут такое творится, что и в самом деле на повод для войны тянет. Даже боюсь задумываться, сколько там людей погибло. А мне кажется, там всем по заслугам досталось», — цинично оскалился дракон. «Как мне передал Спин, бургомистр Красногора и его клика натурально обманули местных баларов, сказав, что прибыли покупатели за маленькими зеленючками. Практически весь молодняк нескольких стай уже более 2 недель содержится в заточении в кованой башне. Остальных тонкостей мы так и не узнали, но наши балары обещали разобраться и вскоре вернуться. А нас в приказном порядке отправили к вам на помощь. Карак слишком нервничал, опасаясь, что эти, из карет, двинутся на вас штурмом, несмотря на потери в своих рядах. Да куда им, фыркнула Галерима. Им бы теперь самим из-под собственного удара выползти, да живым по домам добраться. Причем из воинов надвратной стражи почему-то никто для оказания помощи не выходит. Может, за стеной для атаки в нашу сторону готовится, предположил Таги. Не похоже, задумался Кремон. Да и вообще, мне кажется, надо и нам туда подтянуться. И помощь оказать поможем и раненых допросим. Вон сколько народу туда сбегается со всей околицы. Против такого предложения Агирия выступила категорически. Даже и думать не смей. Какая может быть помощь? Люди вон и без нас уже помогают раненым. Только и не хватает, чтобы какой-то погорелец в аффекте мести пырнул тебя мечом, не забывая о своем магическом бессилии. Но все-таки, сейчас все разузнаем, заверила Галерима и быстро скомандовала одному из своих телохранителей. Мчись на место пожара и собирай сведения. Не стесняйся задавать любые вопросы, в том числе и провокационные. Ок сразу бросился бегом выполнять приказ, тогда как двое его коллег получили другое распоряжение. А вы, действуйте отделенным сознанием, и за товарищем присмотрите и тоже к разговорам прислушайтесь. Оба эльмитолана завалились прямо под стеной на пол, уходя в магический транс и отправляясь отделенными сознаниями к месту событий. Может, мне за баларами проследить, предложил Таги. Не трать силы, приказным тоном посоветовал Кремон. Уверен, наши летающие философы там и сами справятся. В противном случае они бы взяли в помощь драконов. Невменяемый повернулся к продолжающему кривиться Цашуну. Ну и как твоя головушка? Да уже лучше, закашлялся тот, прочищая горло. Только вот жалость теперь душит. Столько выпивки ушло на ветер. Эх, зато будет что вспомнить, раздался голос Бабу, который таки выбрался на свежий воздух и теперь стоял, держась левой рукой за косяк, а в правой сжимая магический бич. При этом он пытался стоять ровно, показывая, что в отличной боевой форме и готов хоть сейчас размахивать своим любимым жестом. «С кем воевать будем?» тебе, только с подушкой», — вполне мило посоветовала Галерима. «Лучше и в самом деле немного поспи». Но Таги, тщательно присматривающийся ко всем аурам, успел заметить жуткое недовольство, раздражение и толику удивления, мелькнувшие в мыслях Агианки при виде мощного воина. Приходилось и в самом деле поражаться, что после такой порции выпитого алкоголя, гигант вполне сносно держится на ногах и даже готов к бою. Магические силы на него тратить не стали для отрезвления, но он и сам неплохо справлялся с опьянением. Его товарищ это тоже оценил. «Вижу, Каперульф из тебя не только воина сотворил, но и пить научил». «Ну, это я без него умел», — похвастался Бабу. «Тем не менее, и в самом деле иди, немного приляг», — посоветовал Кремон. «Тут уже и воевать ни с кем осталось. Урок боя забери», — он покосился в окно, на заснувшего прямо за столом ордынца, расслабился парень. Первый раз так его развезло. Кажется, гигант Смилги в душе был рад такому заданию. Хоть он и бравировал, отлично распоряжаясь собственным телом, но непомерная доза алкоголя его выбила из колеи. Поэтому не стал спорить с командиром отряда, подался в зал, откуда при помощи прислуги транспортировал тело Урагбая в верхние комнаты. Сам себе он дал команду проспаться полчасика и присоединиться к остальным. Но лишь только оказался в горизонтальном положении, впал в глубокий сон. Причем относительные потери от алкоголя выбили из состава отряда еще одного бойца, что весьма удивило всех. Все-таки дракон Эль Митолан, так и не избавившийся при помощи своих умений от опьянения, дело довольно редкое. Но один из четверки не стал скрывать своего плохого состояния и признался Цашуну. Тот отнесся к этому с пониманием, отправляя соплеменника спать. «Я и сам себя не совсем отлично чувствую, так что отправляйся и ты вздремни часик. Если что будет серьезное, сразу разбудим», и, опять вливаясь в общий разговор на веранде, высказал предположение. «Здешнее вино слишком крепкое. Нам оно с непривычки совсем мозги затуманило. Ха-ха, это у тебя от старости голова слабеть начала», — подзадорил друга невменяемый, «или наоборот, твое тело скучает по горному воздуху родной долины. Признавайся, соскучился по дому?» «Да есть немного», — подвигал крыльями дракон. «Но меня ностальгия по Альтурским горам никогда не цепляла. И так больше всех по чужим краям путешествовал». Действительно, в королевстве драконов Цашуна Ларго знали больше не как воина, а как великого путешественника и исследователя. Так что изменения климата такого искателя приключений никогда в болезненное состояние не вводили. Другое дело, что всегда следует соразмерно относиться к выпивке. О чем и напомнил окружающим дракон, да и себе в первую очередь. Пить надо меньше. Так и продолжая наблюдать за местом недавнего пожарища, которое теперь освещалось многочисленными факелами и трева, компания посмеялась над хорошо знакомой банальностью и продолжила ночные бдения, тогда как внимательно прислушивающийся к собственному телу Татил несколько насторожился. «Ну ладно, они пили как пахосы, а мне чего так паскудно внутри, а ведь вина несколько глотков сделал, и то лишь для апробации и проверки. Причем вино отличное, самого высокого качества, нечего на него пенять. Неужели нас чем-то особенным траванули, еще и каждого чем-то отличительным, не сходится что-то? Дракон Эль Митолан, его уж никак бы не получилось. Про себя, так вообще глупость несусветная. Тогда почему эдакое явное недомогание? С Бабу и Урагбаем, все ясно, самые слабые звенья, но даже Цашун Ларго на боли в голове жалуется. Пожалуй, только невменяемый смотрится отлично, словно и не пил. Может, у него организм сам себя чистит, как бы парня на полный осмотр затянуть. К тому моменту с первым сообщением вернулся в тело один из огов. В одной из наиболее пострадавших карет отыскали тела погибшего бургомистра и его ближайшего помощника. Также погибло несколько человек из высшей знати города. Все остальные раненые или выжившие жутко пьяны и почти ничего толком не соображают. Но однозначно, что на данное развлечение все кареты прибыли прямиком с какого-то важного приема или банкета. Женщин среди них не было ни одной, а собирались они посмотреть, как будут сжигать постоялый двор с бунтовщиками и иностранными шпионами. Мой коллега продолжает интенсивные экспресс-допросы. А что говорят простые люди? Поинтересовалась Галерима. Трудно определить, ваше величество, но каких-либо призывов против нас не слышно. Скорее ворчат против бургомистра и его клики. Мол, допрыгались, доигрались, спекулянты, жадюги и тому подобное. После переглядывания стало понятно, что Кремон спрашивать ничего не будет, и Агири отправила своего телохранителя обратно подсматривать и подслушивать. а потом стал размышлять вслух. Кажется, и власть имущим Красногора вино слишком в голову ударило. Сашун Ларго помотал своей зубатой пастью. Судя по тому, насколько сильно ударило, там наверняка один гримвин пили, а то и гремучку. Это же надо на такой скандал нарываться, ведь наверняка им доложили и про ее величество, и про драконов, и про боевых баларов. И что тут почти все эльмитоланы, на что они надеялись и чего добивались. Кремон пожал плечами. А то ты не знаешь, какие порой абсурдные вещи творятся в мире. Может, сейчас чего больше прояснится, подал голос Таги, первый заметивший летящего со стороны города Балара. Вроде как наш, вон как летит, строго по прямой линии. Посланником оказался никто иной, как сам Карак, причем в отличном настроении и с полной уверенностью в совершенных его братья и действиях, хотя самой первой фразой он успокоил остальных. «С нашими все в порядке, скоро тоже будут здесь», а затем стал с хвастливыми нотками пересказывать о последних событиях. Да в этом Красногоре в последние месяцы невесть что творилось. Не так давно назначенный баронами бургомистр узнал о разумности баларов и явно мозгами тронулся. Решил, что на нашей силе и рабском услужении город самым великим сделает, и себя лично самым богатым человеком сработает. Пока неизвестно как, где и у кого, но каким-то образом заимел он жезл управления дикими баларами, ну и началось. «Наш жезл или ордынцев», — уточнил Сашун. «Понятия не имею. Надо будет из бургомистра эти сведения вытрясти вместе с жезлом». «Не получится», — скривился Кремон. Угорел он под собственной горючей смесью. «А вот жезл следует отыскать обязательно, не игрушка. Отправляйся туда бегом», — оперативно скомандовала Галерима своему четвертому телохранителю. Все только глянули вслед понесшемуся к месту недавнего пожарища эльмитолану, и вновь вопросительно уставились на Балара. «Вот значит и стал бургомистр отлавливать весь молодняк в округе, да помещать его в кованую башню, а наши-то здесь еще и организоваться не успели как следует. Два местных брюхуна подалось на переговоры, так их изгнали молниями. Прилетела целая стая, так бургомистр им сознание заморочил всякими сказками. Дескать, он и сам ничего сделать не может. Неведомые злые людишки просто заставляют его собирать маленьких баларов, угрожая в случае неповиновения уничтожить семьи правителя и половину остальных жителей. А чтобы не отдавать молодняк вымогателям, следует поработать на благо города. Чуть позже, мол, когда вымогатели появятся, из всех арестуют и выставят перед судом, а молодую поросль выпустит. И в стаях поверили, засомневался Таги. Больше им ничего не оставалось делать, пошевелил Карак корнями с явной досадой. Мало того, бургомистр начал формировать из самых мощных наших собратьев боевой отряд, используя максимальную кормежку, подлую ложь и разные сказочные обещания. Тренировки начали с переноска и попаданием в цель разных объектов, наподобие сегодняшнего. Так что нам сегодня повезло, что дальние дозоры успели отправить. Спасибо Татилу. Да вы и сами сообразили, скромничал Таги. Я только спросил. Но как они сегодня все организовать успели? Торопил с рассказом один из драконов. Карак скрипнул с возмущением. Для подлости, большого ума не надо. После доклада о гибели командира рыцарей вначале было затишье во дворце. Ну а потом, во время банкета все так перепились, что на предложение использовать баларов согласились сразу. Ну а дальше уже все понятно. Вызов стаи, крики, что прибыли те самые вымогатели, и благословление бургомистра на справедливую месть. Еще и попугали. Мол, рыцари послали арестовать негодяев, но те убили их командира и теперь собирают на околицах смутьянов, которые собираются вломиться в город и сжечь башню с плененной молодой порослью. Вот шейтары, не сдержался невменяемый. Как подло все перекрутили. Ну а что с пленными? Лучше не придумаешь. Ни один малыш не пострадал. Спин с охраной даже разбираться не стал. Только нам ответили, что ворота кованой башни не откроют без приказа бургомистра, как он вывалил преграду двумя выстрелами из литанры, потом еще одним разворотил караульное помещение, и на том любое сопротивление было подавлено окончательно. Так что сейчас детвора соединилась со своими стаями и те проводят вечи прямо на стенах дворца бургомистра. Спин там тоже речи дельные толкает. Какого толка речи? Учит, как делать талисман противления жезлом и объясняет наше великое предназначение для всего мира. Так что, скорее всего, никто уже воинов не завербует из числа местных баларов. Они станут истинными и принципиальными наблюдателями. Кто бы сомневался, улыбнулся Кремон. И так удивляюсь, чего это вы за нами до сих пор с арбалетами летаете? Ну, за вами, это совсем другое дело. Многозначительно пробулькал Карак. Тут уже вопрос заключается в выполнении давно взятых на себя обязательств и обычном дружеском участии. И чего ты так лыбишься? И не надейся от нас избавиться. Но и задерживать не имею права. И в самом деле, неудобно, сочувствующим тоном поддержала Кремона Агианка. Вас ведь не только свои стаи ждут, но и во всем мире ваших слов и наставлений ждут тысячи и тысячи других стай. У лидеров такая масса работы и обязанностей, такая масса, воистину почетная и благородная миссия. Наверняка Балар чувствовал себя польщенным, но с толку сбить себя не дал. Да чего уж там, есть и без нас кому диких собратьев на путь истинный наставлять. Нам уже и отдохнуть можно. Ну не скажи, Карак, не скажи, ты со спином, самые первые, самые знающие и самые прославленные. Любое ваше слово десятикратно сильней, чем слово более молодых и неопытных последователей. Мало того, их неопытность может и повредить. Ты глянь, что некоторые подлецы с твоими соплеменниками вытворяют, как коварно используют в собственных корыстных целях, а вот остановить их вовремя оказалось некому. Так что, ну да, задумался Карак, изначально все не так у них пошло. Вот видишь, насколько в твоих и спина словах нуждаются все остальные, а Гирия даже приблизилась и дружески пожала свисающие корни Балара. Так что пока мы будем лечить нашего друга, можете спокойно заняться прогрессорством и просвещением среди остальных разумных растений. А в нашем царстве так вообще невероятное количество диких стай. Да помню я, бывал, ха, и от Баларов эта царица пытается избавиться. Пришло озарение в голову Таги. Когда же она за меня и за драконов примется? Хаем, стоп, так это получается, что за бабу и урагбай она уже принялась? Или мужики в самом деле все-таки вина перепились? Надо будет присмотреться. Глава 5. Ничто не вечно. А к востоку от Яны, столицы царства Огов, и в самом деле происходили неординарные события. Возле преснопамятного и хорошо знакомого для Кремона невменяемого поселка, расположенного возле самого барьера, крестьяне уже в который раз поутру замечали съеденные начисто посевы злаковых и тотально выбранные из земли овощные культуры. Даже корешков от растений не оставалось. Землица на тех местах радовала глаз своей пушистостью и рыхлостью, но ведь урожай-то исчезал. Причем если поначалу такие странные проплешины попадались возле барьера махонькие и не влияющие на все поле, то со временем урон стал шириться, порой захватывая все поле полностью. Решили ночью проследить, подозревая вполне естественно в первую очередь нашествие нежелательной нечисти со стороны гиблых топий. Предположения подтвердились. Правда, не гигантские жуки валили, не мощные удавы-пареньши, не коварные и уродливые скотики, не бронированные борнусы на нулевом уровне не появлялись, как и более мелкие хищники из длинного списка, которые возглавляли карликовые медведи и зубатые обезьяны. Баловаться на посевах начали зеленые топианские муравьи, крайне агрессивные и практически неуничтожимые особи длиной от 15 до 20 сантиметров. По всем легендам и тысячелетним традициям муравьи являлись бессменными хранителями самого барьера, уничтожая ночью все и вся, что окажется на многоступенчатой границе с гиблыми топями. Никогда эти хранители ни в сами топи не заходили, ни на земли, находящиеся вне гигантского сооружения древних, а сейчас вдруг словно взбесились, лавинами наплывали на поля, уничтожая не только посевы и прочие сельскохозяйственные культуры вплоть до садовых деревьев, но и всех мелких животных и насекомых, попадающихся им на пути. Не повезло даже дождевым червям, которых мощные муравьиные челюсти раскапывали с глубины до полуметра. Крестьяне упоминаний в истории о таких случаях не ведали, но бороться с напастью собственными силами попытались. Тем более, что сам поселок находился в опасной близости от попорченных полей. Вначале попытались травить муравьев сделанными наспех ядами, потом попробовали бороться огнем. Но в обоих случаях людям пришлось постыдно бежать с поля боя, потому что муравьи в едином порыве бросались в контратаку, а сопротивляться живому и всеуничтожающему ковру никакой рыцарь не сможет. Чего уж там говорить про не имеющих броневые латы крестьян. Вот тогда и полетели первые тревожные сообщения в ближайший город и непосредственно в столицу. Ответственная за весь тайный сыск царства и разбирающаяся в подобных жалобах графиня Эзакон без промедления послала в ответ группу специалистов и дознавателей, которым вменялось разобраться с топианскими странностями на месте. Отряд состоял из пятерки эльмитоланов, двух дознавателей, двух боевых колдунов и одного престарелого историка-биолога. Ну и отдельной строкой следовало упомянуть двух приглашенных для помощи и консультаций баларов. Именно приглашенных, а не мобилизованных или нанятых на службу. Ибо агианские и разумные растения чуть ли не с первого своего контакта с представителями власти заявили: «Наша свобода и полная независимость – основополагающий принцип нашего существования. Мы не вмешиваемся в ваши дела, а вы – в наши. Даже интересоваться не советуем нашим укладом жизни. Как в прошлом, так и сейчас наши интересы нигде не пересекаются. Разве что в редких случаях мы можем сотрудничать по взаимному согласию при изучении природных явлений или проблем, связанных с фауной. Вот и приглашали. И уже совсем другой вопрос: как по этому своему упущению досадовали галеремы? Ведь они прекрасно знали о кардинальных и многопрофильных, вплоть до боевых взаимных действиях Энормиан со своими баларами. Но в королевстве Энормия контакт состоялся самым первым в современной истории, и там сотрудничество пошло совсем по иному пути, тогда как в царстве Огов только по взаимному согласию. Это не означало, что все балары вдруг стали разумными и отказались сотрудничать с человеком, таких насчитывалось чуть менее трети от общего количества. Все остальные еще носились над лесами и лугами в полудиком состоянии и вообще не шли на контакты с агианами. Но это уже были другие проблемы, которые галеремы пытались решать в рабочем порядке. Тогда как сборный отряд дознавателей прибыл в поселок ближе к вечеру и сходу был засыпан жалобами и мольбами о спасении. Накануне муравьи уже вплотную подобрались к самому поселку, полностью уничтожив не просто огромный кусок полей и садов, а практически до каменного фундамента, изгрызший вполне добротный хутор живущего чуть в отдалении крестьянина. Хорошо еще, что сам хозяин дома со всей семьей были начеку и успели сбежать от лавины муравьев, охватывающей строение. Так что обошлось пока без жертв, но что будет этой ночью? Все обитатели поселка в панике собирали все самые ценные на подводы, собираясь эвакуироваться чуть ли не сию минуту, и только появление прибывшего из самой столицы отряда, да наличие среди них пятерки эльмитоланов остановило перепуганных беженцев. Историк-биолог считался старшим в группе не только по возрасту, но и по остальным рангам, так что вначале даже не прислушивался к общему хору жалобщиков, а заунывным голосом распорядился дознавателям выяснить все детали у старосты и главного конюха, боевым коллегам обследовать нулевой уровень и установить там как можно быстрее как можно больше флоров, серых шариков из сжатого пуха свала, одних из самых взрывоопасных и обладающих разрушительной силой изобретений человека в данном мире. Ну а сам, с полностью отрешенным видом, поплелся на место преступления топианских мурашек. Там тоже не сильно впечатлился, с равнодушным видом ощупав поблескивающие камни фундамента да поковырявшись в горстках деревянных опилок, и только после этого немного оживился. Что скажете, уважаемые коллеги? Вопрос адресовался к двум баларам, сферы которых висели почти рядом, и после продолжительного воркования один из разумных растений ответил: «Наше мнение однозначно, муравьям не хватает корма, поэтому они спускаются на эту сторону и жрут все подряд. Спасибо, уважаемые коллеги, за верную подсказку», удачно скрывая сарказм, поблагодарил ученый. «Еще бы только узнать, как остановить топианскую заразу на подступах к полям». «Легко», покровительственно отозвался другой балар. «Пусть ваши крестьяне сами соберут как можно больше зеленого корма и уложат все вечером на нулевом уровне. Во какая идея! Я прямо весь дрожу от восторга и предвкушения предстоящего на эту тему научного спора». И неожиданно потянул за рукав стоящего рядом угрюмого крестьянина. «А вы как к этому относитесь?» Тот нахмурился еще больше и с презрением фыркнул. «Эти зеленючки что, гремучки опились? Да нам дешевле будет свои поля бросить на произвол судьбы да в город податься, чем так надрываться без толку. Или вы так тоже думаете?» «Ни в коей мере. Мы будем искать другие способы. Ведь их так много». Он чуток постоял, всматриваясь в приближающиеся сумерки, а потом вскинул голову и зашагал к поселку. «И чем вы нас сегодня на ужин угощать будете? Ну-ка покажите, что у вас на кухне готовится». Сопровождающие гостя крестьяне беспрекословно повели его в гостевую избу и вместе с остальными эльмитоланами усадили за стол. Баларам тоже накрыли отдельный стол, но уже на улице, хотя зеленючки и выглядели при этом жутко недовольными и раздражительными. Без всякого перевода с их воркования, можно было догадаться о ведущейся ругани между коллегами. Тогда как за столом с людьми историк-биолог тоже засиживаться не стал, перекусив быстро как воин и мало, словно ребенок, он поспешил на кухню, к большим кастрюлям. «Освобождайте все, заливайте все водой на 3/4 и ставьте кипятить. Да пошевеливайтесь, если не хотите завтракать уже вдали от этого места». Затем поспешил к своим переметным сумам, и вскоре на кухне уже было не продохнуть от жуткой вони и густого, дымного смрада. Но ученый и все присоединившиеся к нему коллеги от таких запахов с ног не падали, двигались вполне проворно и даже порой смеялись и что-то напевали. Через час они цепочкой вышли во двор, самолично вынося 4 огромные кастрюли с отвратно пахнущим варевом. К ним устремились и староста с конюхом, и оба балара, один из которых ехидно проскрипел: «Раз вы получили наши консультации, но выполнять их не собираетесь, то мы вправе покинуть вашу компанию. Не смею больше задерживать», — вежливо склонил голову ученый. «Но я останусь в любом случае», — поспешил вставить другой балар, — «и даже готов помогать по мере моих скромных сил и умений». «Спасибо», — последовал простой ответ, и тут же последовало первое задание. «Знаю, что за линию барьера балары перелететь не могут, но все равно постарайтесь с высоты рассмотреть конкретное место, как скопление топианских муравьев, так и конкретную точку их перехода на данные земли. Нам важно верно своевременно выйти им навстречу и встретить на максимальном расстоянии от поселка. Сигнализируйте нам вот этим трево». Готовый к сотрудничеству балар подхватил магический светильник и тут же подался к барьеру, а за ним, после явных колебаний, и второй полетел. Глядя им вслед, один из дознавателей философски заключил: «То же самое, что и у людей. Есть ленивые и есть работящие. Кто готов душу в дело вкладывать, а кто и пальцем не пошевелит. Но еще хуже, если пальцем начинает интенсивно шевелить тот, который ни капельки в делах не разбирается. Только сплошной вред получится». «Ничего, посмотрим, что получится», — спокойно рассуждал ученый. «Тем более, что я перестраховался. По всей линии барьера я и крестьян разослал, так что посматривайте за сигналами факелами». Как раз к этому моменту и настал тот период ночной темноты, когда вездесущие муравьи появлялись на древнем сооружении, являющемся границей с гиблыми топями. И интенсивное содействие балара-таки помогло быстро заметить то место, где шевеление гигантских насекомых стало достигать опасной интенсивности. Сигнал трева заметили сразу и поспешили с кастрюлями именно туда. Еще и боевой Эльмитолан сразу проинформировал: «На том участке у нас около 5 бомбочек с флором. Ну так начинай подрывать». Колдуна в строю с емкостями заменил сам староста, а тот чуть отстал, присмотрелся к ступеням барьера и стал один за другим посылать к бомбочкам зажигательные шарики. Так как муравьи уничтожали на ступеньках все живое и все растительного происхождения, то флоры закладывали в предварительно высверленные дырки во внушительных валунах. По опыту только такие предметы могли оставаться на нулевом уровне несколько ночей нетронутыми, а потом и их муравьи сталкивали вниз общими усилиями. Тем более, что военными было замечено: при взрыве флора внутри каменного кожуха разрушительные силы увеличивались в несколько раз, намного увеличивая как радиус поражения вокруг себя, так и таранные возможности воздушного удара. В ночи взрывы смотрелись весьма красиво, да и в сплошном ковре ползущей топианской нечисти делали внушительные прорехи. Нельзя было сказать с большой уверенностью, что взрывы эффективно отогнали или отпугнули муравьев от попыток выхода за извечно для них недоступный периметр. Но некоторое время приближающийся к точке основных событий отряд выиграл, и благодаря этому эльмитоланы имели отличную возможность пронаблюдать ночным зрением, как происходит сам прорыв. Вначале насекомые покрыли ступеньки до самой почвы сплошным ковром, потом по этому ковру стали прогуливаться некоторые уплотнения, в которых муравью топтались друг по дружке в несколько уровней. И вот именно такие уплотнения, когда приближались к непреодолимой черте, вызывали там странные световые вспышки, сон красноватых искорок и неприятный, сухой треск, словно разрывалась какая-то ткань. И вот в одном месте магическая защита древних не выдержала, уплотнение насекомых через нее вывалилось наружу, а следом за ней потянулся шевелящийся рекой и весь остальной муравьиный сон. Понятно, что историк-биолог сразу воспользовался сваренным недавно, отвратно пахнущим варевом, перенося магическими структурами яд прямо в скопление муравьем и разбрызгивая над ними обильным дождиком. Наработки воздействия на подобных тварей в архивах царства Огов имелись немалые, и довольно-таки действенные. Шевелящаяся река стала пучиться, пениться гибнущими сотнями и тысячами тушками, и подаваться назад. Вдобавок и остальные колдуны довольно интенсивно помогли довольно простым и эффективным способом сожжения расползающейся в стороны массы. Около часа борьба велась с некоторым успехом людей, но затем приготовленный яд закончился, а огненный барьер оказался малоэффективным. да и магические силы пятерых эльмитоланов оказались исчерпаны наполовину. Новые массы шевелящейся плоти хлынули на крестьянские земли, примыкающие уже непосредственно к поселку, и деловито приступили к уничтожению всего, что представляло хоть какой-то интерес в кормовом плане. Причем несоздаваемые очаги сопротивления, не выдвигаемые на пути силовые щиты не являлись действенной преградой. Зеленая масса просто растекалась в стороны и, охватывая противника со сторон, пыталась обойти с тыла. Скорее всего, начальное сопротивление не дало выходцам из топи нанести в ту ночь более значительного ущерба, но одно из полей оказалось уничтожено полностью, как и полсотни фруктовых деревьев, стоящих в тылах ближних, приусадебных огородов. И только за час до рассвета, прожорливая нечисть подалась обратно в болотистую жидкость, а уставшие и почти обессиленные колдуны собрались возле гостевого дома для обсуждения деталей проигранного сражения. По всем размышлениям, если завтра муравьев колдуны не остановит, то поселение таки придется эвакуировать. Вернее, уже прямо сегодня. Никто из крестьян не станет рисковать еще одну ночь своими близкими, ради сомнительного счастья лично сражаться со слабо уязвимыми созданиями. Плюс ко всему, страху на всех нагнали сообщения баларов, которые со своих наблюдательных позиций более полно обозревали все картину сражения. Когда к концу первого часа сражения чаша еще колебалась на обе стороны, скрипел тот зеленючка, что хотел помогать, на нулевой уровень заползло более десятка пареньш. Они приблизились к краю ровной поверхности и некоторое время словно размышляли, спускаться ли им по ступенькам. Но когда лавина муравьев вырвалась в поле, пареньши подались назад и нырнули в топи. Подобное вообще у руководителя отряда в голове не укладывалось. Во-первых, гигантские удавы, достигающие в длину до 12 и в толщину до 1 метра, никогда по историческим хроникам подобного действа не вытворяли. А во-вторых, на них в любом случае просто обязаны были моментально наброситься сами муравьи и обглодать в любом случае за несколько часов вместе с центральным позвоночником. Именно это несоответствие больше всего и поразило ученого. Их не съели, с едким сарказмом ответил второй балар. Их даже не пытались атаковать. И еще, он сделал паузу, словно сомневаясь, говорить ли об этом. Мы, правда, не пробовали, но в момент прорыва муравьев за периметр барьера, нам показалось, что мы можем пересечь невидимую черту и залететь на просторы гиблых топий. В свете последних мировых тенденций, подобное заявление прозвучало особенно громко и настораживающе. И если его более молодые и неопытные коллеги сразу этого не осознали, то проживший уже 250 лет историк-биолог всеми силами постарался сдержаться и не схватиться руками за голову, только прикрыл глаза и подумал, и как отреагируют на такую новость наши распрекрасные галеремы. Глава 6. Заговор. Молодая маркиза Бориза за последний год плакала очень часто, но никогда она не рыдала слишком долго. Как правило, в ее душе злости копящиеся желания собственноручно растерзать своего мучителя преобладали с такой силой, что слезы моментально высыхали, регенерация травмированного, а то и изувеченного тела ускорялась, а в голове начинали созревать очередные планы по уничтожению герцога Батичи. Но ничего пока в этом направлении сделать не удавалось. Сумасшедший изувер не подпускал девушку к себе на длину меча, всегда держал щит против метательных ножей, а порой и устраивал фокусы с эффектным замещением своего тела иллюзией, еще и издеваясь при этом и наказывая очередными, страшно болезненными переломами. Разве что в последний раз не наказал как обычно, придумав еще более мерзкое наказание. К тому же Мальвика жутко терзала себя морально, что по ее причине подлый герцог и в самом деле умудрится выкрасть где-то на поверхности несчастного парня и тоже превратит его в подопытное животное. ГЛ самобичеванием и слезами делу не поможешь. И даже последнее заявление полоумного тюремщика девушка не восприняла всерьез. Подумаешь, фригидность. Главное, наверх выбраться, а уж там с любой хворью справиться можно. А еще лучше бы при побеге и этого мерзостного гаги пришибить, чтобы его Борнус проглотил и не подавился. С последними мыслями Мальвика резко выдохнула, посмотрела в огромные глаза Сарфиты и решительно спросила. «Дения, где сейчас Димарт? Я иду к нему». «Как только началось твое обучение», печально выдохнула Сарфита. Он в расстройстве схватил свои резцы и подался на верхний уровень. Опять портреты вырезает. Вот там с ним и поговорю. Маркиза встала и попыталась засунуть достаточно изуродованный меч в ножны. Зазубрины и сколы не дали этого сделать, но оружие, дышащее гневом, девушка не бросила. У нее в последнее время занозой сидела в сознании только одна мысль – убить герцога любой ценой. следовательно, с оружием и спать ложилась. Так она и поспешила по тоннелям и лестницам на верхний уровень, сжимая рукоятку меча, словно при атаке. Тагидимарт считался самым ближайшим сподвижником Растилобатичи, его правой рукой и фигурально распоряжался в сопле во время отсутствия герцога. К тому же являлся самым опытным эльмитоланом из четырех здесь проживающих. Но фактически он ничего не решал, а практически давно и навсегда устранился от любых дел, проблем, заговоров или мероприятий. На данный момент здесь внизу проживало 13 сарфитов и 22 таги, те самые остатки маленькой армии, которые 3 года назад спешно эвакуировались в это неприступное место при атаке королевских войск на тайный подземный город. Но если раньше любой из соратников герцога мог выходить на поверхность, то теперь они все оказались узниками обстоятельств. Выбраться из пронизанной сотнями переходов подошвы сопла, никто из них не мог. Как не мог вывести их обратно и сам Растилобатичи, а может и не хотел, а может и не пробовал, хотя не раз заявлял, что работает в этом направлении, но ему уже никто давно не верил, и каждый пытался скрасить свое существование насколько хватало фантазий. Кто впал в болезненную апатию, кто упражнялся в воинском искусстве или составлении заговоров, а кто увлекся разнообразными хобби и живописью. Тагидимарт занялся скульптурой и вырезанием по камню. Благо, что мягкого туфа нашлось до удивления много в самом верхнем, но и самом горячем уровне. Как он там выдерживал в жаре, вызывало искреннее недоумение у всех, но скорее всего именно по причине полного покоя и неприкосновенности угрюмый скульптор выжрал себе такое место для работы. Но уже в который раз его и там достала настырная и нагловатая человеческая самка. Причем ворвалась она к нему с оружием в руке. «Сколько такое будет продолжаться?» Возопила она еще изнутри длинного коридора, и 140-летний Таги, понявший, что работать ему больше не придется, со вздохом отложил в сторону молоток и резец. «Чего ты орешь, словно некормленная корова? И оружием в меня тыкать не надо, сразу бей по шее». Его маленькая фигурка изогнулась в сторону, открывая и так слабую шейку. Но Мальвика нисколько не смутилась, продолжая вести себя агрессивно и нахраписто. Жить ему надоело. «Ха, ты лучше о своих детях и супруге вспомни, как им там без тебя живется. Помолчи лучше. А что так, в тишине о своей несчастной участи лучше плачется? Да, наверху предателей никто не ждет. Вот старый дурак, так ведь даже в тюрьме тебе и то лучше будет. С детьми хоть видеться будешь, когда они тебе сухарики с передачей приносить станут. Сокамерники иногда хоть меняться будут. На прогулку, небось, под ясное небо тоже выведут. Прекрати». Хоть как уже за этот год он не пытался игнорировать наглую девчонку, но той при любой встрече удавалось довести его до белого коленя. Причем с каждым разом это ей удавалось быстрее и проще. Вот и сейчас, они минуты не проговорили, а лицо у Таги уже пошло красными пятнами. «Я тебя сюда не звал, уходи». «Ага, вот сейчас и уйду, как последняя размазня». И старая развалина Димарт останется упиваться своим несчастьем и высекать на камне портреты своих заплаканных деточек. «Ах ты!» Рука Таги ухватилась за молоток. «Да я тебя!» «Что? Что ты мне сделаешь, недоросток?» От гнева девушка даже пригнулась, словно специально подставляя свою голову для удара. «Хочешь мне сам ноги поломать? Так зачем молоток хватаешь? Ну, чего трясешься? Или обидно, что недомерком обозвала? Так ведь не по росту сужу, а по умишку твоему мизерному. Ни на что не способен, только в жаре этой сидеть и молотком играться. Тьфу, да будь я эльмитоланшей, я бы это проклятое сопло вверх ногами перевернула. А ты...» Она запнулась, подбирая самое обидное слово, но замерла с открытым ртом. Таги хихикал как сумасшедший. «Что с тобой? Ты тоже, как и герцог. Мамочка, да что же это творится? Да нет, я в порядке». Прорывались слова сквозь смех. «Просто сразу тебе поверил и представил это сопло подошвой кверху. Эх-хе-хе». Со слезами на глазах Димарт закашлялся и долго не мог остановиться, а покрывшейся обильным потом девушке пришлось присесть на выступ, стараясь чуток остыть. «Здесь и в самом деле долго не выдержишь, жарища. Как ты здесь высиживаешь?» Таги отсмеялся и опять попытался нахмуриться. «Я тебя сюда не звал. Счастье всегда приходит неожиданно, а надежда не расстается с нами никогда», — надменно и пафосно провозгласила Мальвика, и сразу перешла на деловой тон. «Пока герцога нет и мое здоровье в порядке, надо этот момент обязательно использовать. Каким образом? Давай отсюда выбираться». Глаза у маркизы горели. «Ты мне только покажи, куда и как, а дальше мы уже что-то придумаем. Ну не может быть такого, чтобы мы отсюда не вырвались». «Конечно, вырывались», — кивал Таги. «И многие, да и ты можешь, двигайся к порогу, да так и топай в него без остановки, вот тебя наружу и вытолкнет, а там уже сердобольные исследователи подберут, что останется». «Но ведь Растил может, легко, но Растил здесь родился, здесь вся материя трансформируется под его желание и его тело самопроизвольно находит расщелины, восходящие вверх и вниз потоки силы, а зрение просматривает толщу пород на любую глубину». «А ты пробовал?» – не сдавалась Мальвика. «Наверняка герцог тебе что-то подсказывал и даже показывал». «Ну, признавайся», – со смиренным вздохом Таги стал рассказывать. «Да я тебе уже несколько раз говорил, все, что он показывал, для меня не подходит, как и для всех остальных эльмитоланов. Я уже не говорю про обычных разумных, даже с помощью магических структур тела не в силах преодолеть трансформацию материи, в лучшем случае просто выталкивается обратно, а в худшем, разрывается на части, точно так же, как вокруг порога. Несколько наших сподвижников застряли частично в камне и умерли на наших глазах в страшных мучениях. Герцог не смог их вытащить, как ни пытался, и сам лично добил некоторых. Страшные смерти. И после этого мы прекратили все попытки. Везде пробовали, даже в таких местах пробовали, где мы и не подозревали наличие несущих расщелин. Нигде не получилось. «Но ты сам в это веришь?» Мальвика опять встала и вплотную подступила к Таги. «Что не получилось?» «Нет, в то, что герцог старался вас вывести изо всех сил». Демарт надолго задумался, прогоняя в своей памяти все мысленные образы и воспоминания, а потом, хоть и вздохнул тяжело, ответил твердо: «Верю, верю, несмотря на его навязчивые идеи о троне и явное сумасшествие, тем более, что сам он чуть запнулся, но таки продолжил, видел, как он плакал над трупами наших товарищей, в тот момент он был уверен, что за ним никто не подсматривает». «Ладно, допустим, он старается и ищет выход, но почему он отказывается провести меня в зеркальный тоннель? Туда нельзя», — в испуге воскликнул Таги. «Ты там был?» — быстро затараторила маркиза. «Так проведи меня сам». «Ну чего ты так занервничал?» Испугался гнева на свою голову. «Так мы все равно все здесь умрем, так чего бояться? Проводи меня, пока никого нет». «Ну, пожалуйста, мне только посмотреть, вдруг чего придумаю». Она даже меч отложила в сторону и ладошки просительно сложила на груди. Но опытный колдун на этот раз рассердился основательно, не говоря ни слова, он подхватил свои инструменты и отправился на нижние уровни, нисколько не сомневаясь, что женщина поймет его превратно и скорее всего обрадуется такому поведению. Так и получилось. Глупая маркиза, подхватив свой меч и устремившись следом, принялась льстить, восхвалять смелость и дальновидность Демарта так, словно тому предстояло сию минуту водрузить на свою голову корону сарфитовых долин, а от ее слов зависело, станет ли она его любимой супругой. Но скорее всего именно эти выводы об умственной неадекватности пленницы и подтолкнули опытного колдуна к идее и в самом деле отправиться к тому таинственному месту, куда так стремилась попасть эта наивная глупышка. Они прошли по узкому проходу, в котором и Мальвика протискивалась с трудом, и вышли в гигантскую треугольную пещеру. Широкое основание треугольника, в котором располагались пышущие жаром пещеры, упиралось в подошву гигантской горы, левитирующей на таинственных силах планеты и называемой соплом, а узкая вершина переходила в тот самый, не менее таинственный зеркальный тоннель. О нем на поверхности не ведала ни одна живая душа, не имелось даже единственного описания в книгах или трактатах, да и про эту, противоположную порогу часть подошвы, в мире тройной радуги не догадывались. Куда ведет сияющий зеркальной поверхностью тоннель, ведал только герцог Батичи и, как оказалось совсем недавно, его ближайший сподвижник Демарт. Но и он не повел попрыгивающую от нетерпения Мальвику в створ сверкающей тайны, а просто остановился перед ней, вытянул вперед руки и стал говорить: «Туда нет хода никому, только Растил может изредка туда проникать, да с огромными, на грани смерти спаренными усилиями, провести вовнутрь еще одного эльмитолана. Сам я туда не пройду, тем более не смогу провести кого-то, хотя видел и знаю, что внутри». Маркиза выглядела явно разочарованной, но голос так и подрагивал от возбуждения. «Что? Что там внутри?» Прежде чем ответить, Таги повернулся в противоположную сторону и сам переспросил: «А там что?» «Желоба, ведущие к огромным колодцам. Те в свою очередь ведут к кипящим недрам планеты, и оттуда снизу поднимается та сила, которая держит в статическом положении все сопло. Эти знания я получила уже здесь. Радует, что ты соображаешь и вполне правильно воспримешь, осознаешь что я тебе расскажу дальше. Демарт опять развернулся к зеркальному тоннелю, и голос его упал. Потому что там, смерть, скривившая личико Мальвика, молчала недолго. Ха, подумаешь, нашел чем пугать. Тут куда ни пойдешь, всюду одно и то же. В жолоб побежишь, изжаришься. За порог сунешься, разорвет. Продолжу учиться фехтованию у сумасшедшего маньяка, так обязательно однажды он мне голову срубит. Как говорится, куда ни вращайся, со всеми прощайся. Так что ничего не может быть хуже смерти, но и она просто случается только раз, в самом конце жизни. Вот так, и чего ты так на меня уставился? Да потому что ты, глупая и взбалмошная девочка, ведь бывают вещи и пострашнее смерти. Не знаешь о таком? Девушка припомнила, как чуть не погибла во время случайного ареста и пребывания в тюрьме Плоды, и немного взгрустнула. Увы, знаю, но все равно, если бы я тогда умерла, хуже бы уже не было. Значит, это не та смерть, бывает стократ хуже. Объясни. Таги задумался, глядя на пленницу с жалостью и печалью. У тебя есть близкие люди? Ха! Воскликнула маркиза, в первую очередь вспомнив о своей пропавшей матери и неизвестном отце, но сразу же поникнув, когда перед ее глазами побежали другие, самые преданные и искренние друзья. Да и не только они, сразу в памяти возник один портрет в одном очень прекрасном замке, и уже совсем иным тоном призналась. Конечно, есть. И если бы тебе сказали, войдешь в зеркальный тоннель, все твои друзья и близкие погибнут, ты бы вошла? Нет, естественно, что нет, экспансивно воскликнула девушка. Но одно дело просто сказать, а совсем другое объяснить мне истинную опасность и развеять все мои последние сомнения. Так что, выкладывай, и не пытайся спрятаться за голословными утверждениями. Кто бы сомневался в твоей настойчивости, проворчал Таги, указывая себе под ноги. Садись, буду передавать тебе собственное воспоминание. Обо всем, что увидишь, можешь спрашивать, постараюсь ответить. И меч отбрось, железо мешает. Дождавшись, пока Мальвика усядется на пол, приступил к ней сзади и положил ладошки на глаза. Расслабься, постарайся увидеть мои руки, не открывая ресниц, не спеши. Отлично. Вначале ты увидишь некое упоминание тройной радуги. Как только получится, скажешь. Уже вижу, тут же ответила девушка. Таги удивленно пошевелил бровями, но продолжил в прежнем менторском тоне. Теперь постарайся мысленно проскользнуть между полосками цвета. Проскользнула. Все вокруг так зелено. Все, дальше не двигайся. Теперь замри и жди картинку. И молодая маркиза впервые в своей жизни увидела воспоминания другого человека. Причем довольно четкие, различимые в малейших деталях воспоминания. Словно и она сама все наблюдала собственными глазами. Зеркальный тоннель, завораживающий мириадами изломанных изображений, окончился, и идущий впереди герцог Боттичи замер перед странным, удивительно выпуклым и слегка подрагивающим образованием. Потом поднял руки и начал беззвучно шевелить губами. О чем он говорит? Догадалась спросить Мальвика. Объясняет, что именно мы видим. Вон то огромное кольцо сзади выпуклости, это створ тоннеля, который связывает под землей чуть ли не весь наш континент. Я знаю, радостно воскликнула девушка. Тот самый, вторую оконечность которого открыли в королевстве Спегота. И именно в том месте, где герои из Энорми отыскали подземное царство Риудраши. Точно, подтвердил Таги, я тоже помню твои рассказы об этих героях и об их экспедиции. Хотя мы об этом так подтверждение от герцога и не услышали. Он ведь утверждает, что ему это не интересно. Вот именно. Степенно продолжил Демарт, но лишь одно обстоятельство Растил подтвердил, что весь тоннель, начиная с участка под зачарованной пустыней, затоплен пресными водами. И я думаю, если перемирие с драконами уже наступило, то в Альтурских водах начали проход нового отводного тоннеля. Если вода уйдет, то значит и в Сарфитские долины из королевства драконов появится возможность путешествовать по рельсам на каретном составе. Только не говори об этом при герцоге. Тонтаги стал строгим и безапелляционным. Он ненавидит драконов и приходит в бешенство при одном только упоминании о них, а судя по тому настроению, с которым он в последнее время возвращается с поверхности, там и в самом деле заключено некое перемирие с этими крылатыми пиратами. Но продолжим, потому что изображение я тебе не могу передавать вечно. Видишь эту выпуклость? Так вот она и сдерживает ту самую смерть. Однако, трудно поверить, но это так. В данном месте находится самая нижняя часть всего Великого Пути, и собравшиеся там воды давят с невероятным давлением, равное которому лишь на полуторакилометровой толще океана. За неведомыми нам магическими силами, как раз и находятся те самые воды, и если хоть что-то, Таги покосился на лежащий в стороне меч, если хоть мимолетная царапина нарушит целостность этих неведомых сил, вода рванется в зеркальный тоннель, раздавит всех обитающих в подошве в кашицу и хлынет по отводным желобам в недра планеты. Сама подумай, что при этом произойдет. Молодая маркиза соображала очень хорошо, хотя и стала это делать вслух. Понятно, что никто из нас не выживет. Потом может покачнуться само сопло, если вода поколеблет идущие снизу силы планетной левитации. ХМ, конечно, может получиться не слабое землетрясение. Хотя, если воды упадут вниз, то, точно, там ведь невероятная жара. Вода нагреется, скорее даже сразу вскипит, пар рванет вверх и... Димарт, я боюсь ошибиться, но неужели сопло может так подкинуть, что оно и в самом деле перевернется вверх подошвой? Да, моя маленькая, ты сильно ошиблась, очень сильно. Сопло не перевернется, оно вылетит от удара за пределы нашей планеты и протаранит луну Марга. Потому что вода, упавшая в раскаленные недра, произведет взрыв такой невероятной силы, что вся наша планета расколется на несколько частей. Вот тогда и наступит не просто наша с тобой гибель, а смерть для всего живого. Именно потому и нельзя никому из смертных проходить по зеркальному тоннелю и беспокоить работающие на пределе силы древних. Долго сидела Мальвика на полу, так и не открывая глаз, хотя Таги уже давно убрал свои ладошки, и картинка в сознании исчезла. Но в первых словах прозвучала какая-то странная надежда. «Значит, у нас и в самом деле есть какие-то шансы выбраться на поверхность. С чего ты так решила?» «Да потому что герцог Батичи не совсем с ума сошел, опасается за весь мир и не желает прихода смерти». Тяжелый вздох за спиной заставил девушку резко обернуться. «Что? Что я не так сказала?» «Увы, раз я тебе уже обо всем рассказал, то следует договаривать до конца». Миниатюрный Таги положил руку девушке на плечо, словно пытаясь влить в нее часть своего мужества. Растилы в самом деле сильно болен неизлечимым сумасшествием, потому что он дал страшную клятву. Если его при жизни не посадят на престол Сарфитских долин, то после его смерти магическая запора на конце Великого Пути падет, и воды беспрепятственно хлынут в недра планеты. Долгое время девушка взирала на колдуна выпученными глазами, после чего сумела поразить глубокой логикой размышлений. Но если союз с драконами заключен, то Таги уже давно роют отводной тоннель. Воду уберут, откачают с Великого Пути, и ничего страшного не произойдет. Скорее даже за нами оттуда выйдут спасатели. К сожалению, у спасателей не получится выбрать воду. Вся система каким-то образом замыкается на русло реки, которая завершается лазурным водопадом. А убрать такой объем воды в отводные тоннели – ни практически, ни теоретически невозможно. Но тогда следует немедленно и наглухо перекрыть непосредственно сам зеркальный тоннель, ведь окружающие подошву породы – самое прочное вещество на планете. Оно все выдержит. И здесь ты ошибаешься. То, что ты сейчас видишь перед своими глазами, не просто дыра в породе. Перед нами магическое образование, существующее в определенном подпространстве. Вот потому его и трудно пройти. К тому же вспомни, сам тоннель раз в 5 меньше по диаметру, чем Великий Путь. Но благодаря магической зеркальности, любая жидкость в нем проскочит с 10-кратным ускорением, пропуская в мгновение ока через себя любой объем рвущейся воды. Так что задержать что-то, а уж тем более наглухо перекрыть магический пробой, не получится. И все равно Мальвика не сдавалась. Тогда его надо перекрыть совместными усилиями многих эльмитоланов. Герцог утверждает, что и такая магия здесь будет бессильна. Тогда надо перекрыть приток воды из бассейна реки у лазурного водопада. Легче эту реку осушить. Так что нам остается делать? Таги скорбно кивнул. Надеяться, что герцог Батичи будет жить вечно. Но ведь бессмертных сущностей не бывает. Ему никакая регенерация тканей не поможет. Он все равно погибнет, если не от случайности, то от старческого маразма. Вот потому, моя малышка, я и пытаюсь сосредоточиться на вырезании портретов в камне, печально резюмировал Димарт. Больше ни на что у меня надежды не осталось. Мальвика вскочила на ноги, схватила свой меч и со злостью несколько раз рассекла воздух, дав таким образом выход негативным эмоциям, Она и сама рассмеялась, как сумасшедшая. Ерунда это все. В любом случае выход из нашего положения должен быть. Ну так подскажи его, раз такая умная. Стал раздражаться Таги от такой непроходимой тупости самоуверенной и наглой девчонки. Втолковываю тебе, талдычу одно и то же, а ничего не доходит. Он развернулся и поспешил к узкому тоннелю, ведущему на жилые уровни. Но маркиза Бориза его обогнала и перегородила дорогу своим телом. Значит так, выход есть и мы его сейчас будем обсуждать. Ага, прямо здесь? Нет, отправляемся к нашему оружейнику и ты прикажешь ему починить мой меч. И уже там, ха, а ты его сама не можешь попросить? Могу, но он меня не слушается. Взъелся на меня за нечаянно поломанный точильный камень и теперь ведет себя по отношению ко мне примерзко. Грозится меня убить. Демарт не удержался от сарказма. Кто бы сомневался. Поэтому ты ему прикажешь вначале оправить мое оружие, а потом я начну обсуждение. Оружейник, второй разумный после тебя, которого здесь больше всего уважают. Поэтому без его помощи у нас ничего не получится. Про себя, как я понял, спрашивать бесполезно. Ну да, чего это я? А если он не согласится, тогда я ему и второй камень поломаю, но уже об его тупую голову. Судя по горящим глазам девушки, она и в самом деле перед такой мелочью не остановится. Поэтому Таги, уже предчувствуя близкий конец если не всему, то уж своей меланхолии точно, со вздохом безысходности спросил, что же ты придумала? Мальвика присела на корточки, заглянула колдуну прямо в глаза и заговорщически прошептала, раз мы не можем отсюда выбраться, или у нас не получится влиять на давление воды, то мы просто обязаны взяться за самого герцога. Да, да, нечего на меня так смотреть, глазки потеряешь. Хоть он и сумасшедший, но если мы все договоримся и будем проводить единую линию поведения, то и на полностью сошедшего с ума можно повлиять окружающей обстановкой. Я точно это знаю, потому как помню специальный медицинский трактат на эту тему. Мало того, тотальное воздействие окружающей среды подвергает влиянию сущность неполноценную разумом намного быстрее, чем сущность полностью разумную и адекватную. Понятно? От такого напора и что самое главное, воистину здравого зерна в прозвучавших рассуждениях, Демарк даже растерялся. И где же ты такой трактат нашла? Сейчас все и расскажу. Но вначале, начнем затачивать мой меч. За мной. И она первой устремилась к оружейной мастерской. Тогда как Таги, мотая на ходу головой и пытаясь осознать, почему эта малявка им командует, с удивлением сообразил, что его ноги сами в припрыжку несут его тело, так и не дождавшись команды от очумелого сознания. Да, что-то случится. Разволновался колдун, проживший уже 150 лет и умеющий предвидеть последствия подобных заговоров. Или мы все умом с этой ягозой подвинемся, или... Дальше его изощренные фантазии не шли. Оставалось только надеяться на уникальность размашисто шагающей впереди женщины и на ее твердолобую настойчивость. Ну и на то, что она и в самом деле смогла отыскать такой странный трактат, прочитать его и досконально запомнить. Глава 7. Первые потери. Ранним утром погода немного наладилась. Дождь, по крайней мере, перестал, хотя порывистый, леденящий ветер так и перекатывал по небу косматые, растрепанные тучи. Но обстановка в городе продолжала накаляться.